Иногда я заблуждаюсь, а иногда блуждаю. Я и мой ходунок. Мой ходунок и я. Мы блуждаем по надраенным коридорам, в которых славный парнишка моет полы. Полы, в которых моет славный парнишка. Мы с моим ходунком едем в этой штуке, в фильте, лифте. У меня выходит управляться с его кнопками, большими и яркими, получше, чем с кнопками и пуговками на моей блузке. В лифте есть табличка, предупреждающая о том, что им нельзя пользоваться в случае возгорания. И рядом картинка для наглядности. Человечек, прямо над головой у которого вздымаются языки пламени. Я сейчас не горю, так что все в порядке. Обычно я стараюсь соблюдать правила. Я хорошо ориентируюсь в этом месте. Иногда я невидима и могу пойти куда только захочу. А иногда может показаться, что это не так. Показываюсь всем остальным опять. Видимо, опять становлюсь видимой. Мне улыбаются. Или улыбаются и хмурятся, если это сердитая медсестра. Меня называют Лапочкой. Мне говорят, что я наверняка не отказалась бы от чашечки чая. Меня спрашивают, не ищу ли я, где играют в бинго. Но когда они слишком заняты, чем-то озабочены или не в настроении, то я опять становлюсь невидимой и могу заблуждаться, где только захочу. Конечно, в этом месте есть и другие люди, которые делают то же самое. Некоторые из них тоже невидимы. Некоторые любят, когда им улыбаются. Так что иногда я и сама улыбаюсь им, просто из вежливости. А кое-кто из них и вправду не прочь сыграть в бинго. В этом месте встречаются все типы совершенно разных людей. Или, по крайней мере, несколько типов совершенно разных людей. Некоторые, вроде моей приятельницы, почти никогда не выходят из своих комнат, кроме как за фрикадельками или чтобы сыграть в бинго. Одни из них на редкость молчаливы, другие же вечно горят желанием что-то тебе рассказать. Некоторые рассказывают что-то самим себе, разговаривают сами с собой, сидя в своих инвалидных креслах, выстроившихся в ряд у стены, глубоко погрузившись в беседу с самими собой и задавая себе всякие важные вопросы. Например, зачем их креслам-каталкам колеса, тогда как все, что они делают, это сидят в них возле стены. Тогда как я могу свободно бродить, где только захочу. Вверх и вниз, туда и сюда, до самых стеклянных раздвижных дверей, которые выходят на парковку. Мне нравятся раздвижные двери, когда они раздвигаются сами собой. Когда они видят, что вы приближаетесь, и тут же открываются, как будто знают, чего вы хотите. Другие двери вообще не откроются, если только вы не знаете этот, как его там, код. Если вы его знаете, то все проще простого. А если нет, тогда пиши пропало. Если только вдруг не появится кто-нибудь, кто знает код и не потычет пальцем в эту маленькую штуковину, похожую на доску для игры в скрэбл рядом с дверью, после чего она откроется, и вы со своим ходунком проскользнете за порог вслед за ним, прежде чем дверь успеет опять закрыться. К Как будто вы с самого начала знали этот код. Ну, просто так уж вышло, что этот человек успел набрать его раньше вас. Этот фокус срабатывает чаще, чем вы думаете. Однако только не у больших раздвижных дверей главного входа. Их охраняет сердитая медсестра. Она сидит в своем кабинете, укрывшись за вазой с цветами. И тут же высовывается оттуда, стоит вам объявиться поблизости. Хотя вы об этом заранее и не объявляете. Как будто чувствует ваше приближение. «Могу я вам чем-то помочь, лапочка?» Спросит она в этом случае. От лютой, ядовитой ярости, с которой это произносится, всякий раз просто отрыбь берет. А иногда она заходит даже еще дальше. «Чем конкретно я могу вам помочь?» Может спросить в таких случаях она. А потом улыбнуться. В такие моменты нужно хорошенько контролировать свой кишечник. Она очень хороша в своем деле. Это сердитая медсестра. Сегодня она разговаривает по телефону. И если б я могла, то открыла бы эти большие стеклянные раздвижные двери и вышла на парковку. Но, естественно, я не знаю, как их открыть, а вокруг никого нет. На парковке тоже ни души. Ни души, ни тела. Только чей-то сын складывает кого-то, усаживая на пассажирское сиденье машины и бережно обращаясь его головой, чтобы отвезти в какое-нибудь милое местечко выпить чаю. Сердитая медсестра уже заметила меня. Она прикрывает телефон рукой. Как будто для нее важно, чтобы я его не увидела. «Чем конкретно я могу вам помочь, лапочка?» Предостерегающе спрашивает она у меня. Я ее не боюсь. Моей приятельницы нет в ее комнате, говорю я ей. Не переживайте на этот счет, лапочка, угрожает она. Я ничего не отвечаю и не двигаюсь с места. Ей это явно не по нутру. Что вам сейчас нужно? Так это хорошая партия в бинго, говорит она. Я бы предпочла, чтобы меня разорвали на части лошадьми. Уверена, это было бы просто чудесно. Отзываюсь я и опять смотрю на парковку. Мы понимаем друг друга. У меня окно лучше, чем у моей приятельницы. Лучше окна моей приятельницы. Неприятель моего неприятеля — мой приятель. Окно моей приятельницы — приятель моего окна. Слова они такие. Мое окно заполнено деревьями, близкими и далекими. Такими близкими, что самих деревьев не видно, видны только листья. И такими далекими, что деревья видны, а листья уже нет. Понятно лишь, что они зеленые. В общем, как там в этой пословице говорится? «За деревьями не видать леса». Я смотрю на эти деревья, когда не разглядываю улыбающиеся фотографии, стоящие на этом, как его там, или не пялюсь в надоедливый телевизор. Я не знаю, что это за деревья, но это явно деревья. Я не знаю, как они называются, эти деревья. Я не знаю их названий или имен. Хотя беспокоит меня не это, а то, что я люблю их. Что, впрочем, меня тоже особо не беспокоит. А вот что беспокоит, так это, что я не знаю, по какой именно причине я их люблю. Или как именно я их люблю. Именно. Имя. Должно же это как-то именоваться. Как бы там ни было, когда я смотрю в свое окно и вижу деревья, то там всегда есть и что-то еще. Что-то, что я люблю. Или что-то, что я помню, как любила. Почти помню. Я провожу уйму времени, почти вспоминая. Вообще-то, это меня тоже особо не беспокоит, по большому счету. Но что-то там все-таки есть. Моя дочь говорит, что это здорово, когда за окном деревья. Я отвечаю ей, что не пойму, о чем это она. В каком это смысле здорово? При чем тут здоровье? Она говорит мне, что я просто невыносима, и что у нее нет времени на эти мои игры. На деревья у нее тоже нет времени. Моя дочь ничего не смыслит в деревьях. Она ничего не смыслит и в комнатных растениях, раз уж на то пошло. Знает лишь, что их нужно поливать, и что они могут испортить ковер. И что это еще одна вещь, на которую у нее нет времени. Она такая хорошая дочь. Мой сын никогда не смотрит в мое окно. Он даже деревьев не видит. Когда он в своей обычной манере обводит взглядом мою комнату, то видит то, за что платит. Или за что плачу я. Или за что он платит с моего счета, поскольку обладает властью вечности. Во власть вечности, power of eternal, превратился в голове у Розы очень схожий по звучанию юридический термин power of attorney, означающий в данном случае нотариальную доверенность. Счета, который мой сын почему-то именует словом «аккаунт», хотя это вроде одно и то же. И каждый раз, приходя сюда, он почему-то переставляет фото дядечки постарше от стенки на самый край этого, как его. Он такой хороший сын. Иногда, когда он спрашивает у меня, чем я сегодня занималась, я отвечаю, что смотрела в окно. Говорю ему, что, надеюсь, у него нет возражений, поскольку в ежедневнике про это ничего не написано. Но когда я смотрю в свое окно, когда вижу деревья, которые далеко, и листья, которые близко, то там всегда есть и что-то еще. Интересно, а как насчет окна моей приятельницы? Когда она смотрит в свое окно, за которым парковка, то там тоже есть что-то еще. Там тоже еще что-то есть. В моем окне определенно что-то есть. Или я просто невыносима? Моей приятельницы опять нет в ее комнате. Опять моей приятельницы нет в ее комнате. Там есть кто-то другой, мужчина. На кровати моей приятельницы лежит какой-то мужчина и смотрит телевизор. Во всяком случае, смотрит на него. Лежит он на спине с открытым ртом. Я подозреваю, что надолго он там не задержится. Мужчины редко задерживаются в этом месте, за исключением того малого, который здесь не живет, естественно. Когда этот субъект, который сейчас лежит на кровати моей приятельницы, уйдет, то не исключено, что моя приятельница вернется сюда. Решаю спросить об этом у доктора. Или кто он там такой на самом деле? Для чего подхожу к его кабинету, который расположен по соседству с кабинетом сердитой медсестры? Дверь открыта. Он часто говорит, что дверь в его кабинет всегда открыта, что не соответствует действительности. Но сегодня это так. Доктор, или кто он там такой на самом деле, мнет большими пальцами свой смартфон, как это делают молодые люди. Я знаю, что такое смартфон. Умный телефон. Фелисити и Частити просто не выпускают свои из рук. Отчего у вас наверняка может сложиться впечатление, что они и вправду очень умные. В смысле, Фелисити и Частити, а не их смартфоны. Те умные уже по определению. Как вы, наверное, заметили, Чарити успела превратиться в Частити. Вполне объяснимо, особенно если учесть, что имена у внучек Розы говорящие. Вполне в духе их матери, несущей тяжкий крест самопожертвования. Чарити — это благотворительница в примерном переводе. Частити — добродетельница. А Фелисити — благословенная. Легко перепутать даже без созвучия, опираясь просто на смысл. Доктор, или кто он там такой на самом деле, очень молод. Я бы сказала, лет 14. Но такого же не может быть, так ведь? Он сейчас не в школе, как Фелисити и Частити. Он здесь, и он врач. Или кто он там такой на самом деле? Если, конечно, только у него сейчас не это, как ее, производственная практика, как у Фелисити. Или у Частити, хотя, по-моему, все-таки вряд ли. Увидев, что я стою в дверях его кабинета, он улыбается мне так, словно готов съесть меня целиком. Он очень красивый. Он хочет понравиться вам. И ведет себя так, будто вы ему тоже нравитесь. «Роза!» Произносит он так, как будто жутко рад меня видеть. И еще больше рад тому, что меня зовут Роза. Некоторые люди обращаются к вам по имени, как будто это ответ на какой-то невероятно сложный вопрос. И они ответили правильно, и выиграли конкурс, и уже прикидывают, на что потратят денежный приз. «Люди выпадают из окон», — говорю я ему. Он улыбается мне так, как будто безумно любит меня, и как будто я очень-очень тупая. «И на кровати моей приятельницы лежит какой-то мужчина». Вижу, что он подумывает отшутиться. Иногда он так и делает. Может сказать, к примеру, что ты просто потрясающе выглядишь, особенно если ты приоделась по случаю Кубка Мельбурна или автобусной экскурсии. И заметить, что парням с твоего этажа лучше держать ухо востро. Сделает при этом большие глаза, изобразит дурацкую ухмылку и чуть ли не пихнет тебя локтем, давая понять, что тебе следует рассмеяться или хотя бы понять, какой он шутник. Только вот ты же видишь, он даже не думает, что это смешно. Он просто думает, что тебе будет смешно. Это часть его... Как там это называется? Этикетки? Ах да, этикета. Врачебного этикета. Подхода к пациенту. Чему их вроде как специально учат. Другая часть этого врачебного подхода — это когда он говорит с тобой, словно прямо по какому-нибудь учебнику-руководству, которое он изучил, чтобы стать врачом или кем там еще на самом деле. Когда он это делает, то использует такие слова, как «персонифицированный подход», «индивидуальные потребности», «слаженная команда», «обратная связь» и так далее. Вот этим-то путем он и решает сейчас пойти. После того, как еще раз называет меня по имени. Роза, вы же знаете, что слаженная команда нашего учреждения стремится к высочайшему уровню медицинского обслуживания, в основе которого лежит персонифицированный подход и самые передовые и хорошо апробированные методы. Все, что мы делаем, осуществляется в полном соответствии с нашей личностно-ориентированной моделью, целостной, всесторонней, комплексной. Мы очень ценим обратную связь с вашей страной. Если есть что-то, что мы можем сделать, чтобы еще лучше удовлетворять ваши индивидуальные потребности, все что угодно, такова наша миссия. И улыбается так, словно я самое прекрасное создание, которое он когда-либо встречал. Но я-то знаю, что это не так. Он очень хорош в своем деле. В чем бы оно ни заключалось? Когда приходит мой сын, я делаю вид, будто читаю большой ежедневник. Это его радует. «Здесь говорится, что ты сегодня придешь. Говорю я ему. Это заставляет его обвести взглядом комнату, как он это обычно делает. Затем подходит к фотографиям и переставляет ту, что с дядечкой постарше, на передний план. Возится с этой штуковиной сзади, подставкой, чтобы рамка лежала так, как ему нравится. То есть стояла. Рамка довольно симпатичная. Он про это фото ничего не говорит. Просто вертит его в руках и спрашивает меня про лекарства и нормально ли я питаюсь. Даю ему все обычные ответы. Дядечка постарше на фотографии смотрит прямо на меня. А я смотрю на него. Он — это просто голова и плечи. И видно, что он без галстука. И он не улыбается. Так что это не одно из тех фото, которые делают на смартфоны. Как Фелисити и Чарити, когда они выставляют перед собой свои смартфоны на расстоянии вытянутой руки и ухмыляются им. А затем показывают тебе экран с фотографией, на которой они с ухмылкой на лице. За спиной у этого дядечки постарше на фото ничего нет, в отличие от Фелисити и Чарити. У них там всегда либо гора, либо океан, либо толпа их друзей. А если не за спиной, так прямо перед ними, например, котенок или их ужин. Вокруг него что-то зеленое, вроде как листья. Как будто он стоит где-то возле окна. Дядечка постарше не ухмыляется во всю ширь, даже не улыбается. Он просто смотрит на тебя. И кажется, что вот-вот рассмеется. Как будто только что выдал какую-нибудь шуточку и ждет, когда ты ее поймешь. А когда ты поймешь, он и рассмеется. Может, ты тоже рассмеешься? Или же шуточка окажется не такой уж и смешной. Трудно сказать. И у него что-то такое с шеей. Мой сын явно хочет, чтобы я что-нибудь сказала про этого дядечку постарше. Я ничего не говорю. Мой сын старается проявлять терпение. Он хороший сын, но ничего не может с собой поделать. О чем задумалась, мам? Спрашивает он у меня. Задумываюсь о смехотворности этого вопроса. Просто нет слов, до чего он смехотворен. Он что, серьезно? Как будто я ему сказала бы, даже если б и знала, о чем задумалась. Да вот думаю, не сыграть ли мне в скребл со своей приятельницей? Говорю я ему и наблюдаю за его реакцией. Жду какого-то знака, подсказки. Твоей приятельницей, повторяет он, а затем обводит взглядом комнату. Я продолжаю наблюдать за ним. И опять он ничего не может с собой поделать. Мам, я тут пообщался со старшим менеджером по уходу. Он беспокоится за тебя. Страшным менеджером по исходу? Нет, мам. Ну что ж, тогда все в порядке. Нет, все далеко не... Ладно, забудь, мам. Я сразу же забываю. Это у меня запросто. Славный парнишка, который моет полы, моет пол. Я нахожу его на следующем этаже, в конце коридора, в углу, возле большой двустворчатой двери, на которой написано «Проход не загораживать». Хотя не похоже, чтобы этот славный парнишка когда-нибудь стал загораживать кому-то проход. Он всегда стоит в углу, или в сторонке, или на самом краю, и как-то ухитряется находиться где-то, как будто его там нет. Это одна из его самых приятных черт. Когда он перемещается со своей шваброй из стороны в сторону, то всегда при этом и удаляется куда-то вдаль. И даже если движется вам навстречу, чего никогда не делает, то всегда при этом или уклоняется в сторону, или удаляется. А то и уклоняется, и удаляется одновременно. Волосы у него короткие, но длинная светлая челка свисает ему на лицо, словно занавеска. Или швабра. Вообще-то они у него серовато-русые или пепельно-русые, но все равно светлые, ближе по цвету к его швабре, чем к фрикаделькам. Что странно, поскольку славный парнишка, который моет полы, темнокожий. Фелисити и Чарити твердят мне, что нельзя так говорить. Это неподобающе. Бабуля, больше нет темнокожих, — говорит мне Фелисити. Они черные, нельзя говорить темнокожий. Или смуглые. Смуглыми называть можно, — сообщает мне Чарити. Только если ты сама смуглая, — поправляет ее Фелисити. Иначе это расизм. Фелисити и Чарити так много всего знают. И иногда объясняют все это мне, когда приходят меня навестить. Стоя спиной к окну и тыча большими пальцами в свои смартфоны, пока их мама поливает мои комнатные растения в ванне. Про этого славного парнишку они знают все. Судя по всему, он ходил в ту же школу, что и они. Но там возникли какие-то проблемы, поэтому сейчас он на какой-то специальной программе. «Трудоустройство с испытательным сроком», — объясняет Фелисити. «Социальная интеграция через общественно полезный труд», — говорит Чарити. «В любом случае, он черный. соглашаются обе. Но, произнося эти слова, рисуют в воздухе пальцами кавычки. Не вокруг слова «черный», а вокруг слова «он». У славного парнишки, который моет пол, приятный голос. И низкий, и мягкий одновременно. Как будто он бормочет тебе на ухо какой-то секрет. Хотя и невозможно разобрать ни слова из того, что он говорит. У него серьги в ушах, в носу и в губах. Иногда мне кажется, что еще одна у него прямо во рту, торчит в языке. Ну, такого просто не может быть. А мне никогда не удается подойти достаточно близко, чтобы понять наверняка. Он тихий, загадочный и вроде как напрочь упрятанный в самого себя, словно человек на скомканной в кулаке фотографии. «Он транс», — говорит мне Фелисити. «Или интер. А еще у него расстройство», — добавляет Чарити. «Аутистического спектра. Или синдром Аспергера. Во всяком случае, что-то в этом роде. Хотя расстройство тоже нельзя говорить. Нужно говорить «особые потребности». Они так много всего знают. А я так мало из всего этого понимаю. Славный парнишка, который моет полы, никогда не улыбается. Никогда не видела его веселым. Он никогда не спрашивает, как у тебя дела, или чем он может тебе помочь, и никогда не называет тебя лапочкой. «С моей приятельницей что-то случилось», — говорю я ему. Он ничего не отвечает, просто трёт шваброй пол. И вроде как дрожит, словно вода или листья. Тут я понимаю, что не задала ему ни одного вопроса, так что пробую еще раз. «Ты знаешь мою приятельницу?» Славный парнишка, который моет полы, что-то произносит в ответ. Его голос явно не предназначен для того, чтобы его слышали. Голос этот исходит откуда-то из самой глубины его существа и в основном остается там. Он вежлив, потому что всегда что-нибудь отвечает, но его голос — это своего рода тишина. Произнося какие-то слова, он тут же проглатывает их, так что они выходят какими-то косыми, изломанными и искаженными, словно маленькие взрывы, которые могут быть даже ругательствами. Я не принимаю их на личный счет. Иногда мне кажется, что он говорит что-то приятное, например, какая на мне красивая блузка, или что ему нравятся деревья в моем окне. В других случаях мне кажется, что это может быть что-то вроде сука или манда. Мне плевать. Все, что он говорит, звучит мягко и загадочно. По-моему, он что-то знает. «Ты знаешь, что с ней случилось?» — спрашиваю я у него. Он подается ко мне и в то же время забивается в угол. «Будьте осторожны. Вот то, что я вроде как слышу. Или это может быть блинную рожа?» Славному парнишке всегда удается меня приободрить. Моя дочь расставляет горшки с цветами у меня в ванне, а потом моет унитаз. А я наблюдаю за этим, сидя на стуле возле кровати. Я говорю ей, что это сделает девушка из Норвегии, но она пропускает мои слова мимо ушей. Поэтому я тоже пропускаю ее слова мимо ушей, когда она спрашивает, как там у меня с кишечником. Помимо моего кишечника, мою дочь сегодня больше всего заботит Фелисити. Или Чарити. Фелисити потеряла свой смартфон, или Чарити, хотя на самом деле не потеряла, отделилась от него. Он здесь, у моей дочери. Фелисити или Чарити оставила его в машине своей матери по дороге в школу. А потом ее мать пришла сюда, чтобы вымыть мой унитаз. «Она будет просто в отчаянии», — говорит моя дочь. «Бедная Чарити. То есть Фелисити. Это еще один тяжкий крест в жизни моей дочери, который отвлекает ее от мыслей о моем кишечнике. Закончив наводить блеск на мой унитаз, она описывает мне проблему во всей ее грандиозности. Интересно, есть ли такое слово? Она могла бы позвонить кому-нибудь из школьных подруг Фелисити и попросить ее передать Фелисити, что смартфон у нее и что она отдаст его ей в течение часа. Похоже, что все друзья и подруги Фелисити сидят внутри этого смартфона. Моя дочь машет им у меня перед носом, чтобы я могла в этом убедиться. Это было бы проще простого, хотя в жизни все далеко не так просто. «Но он ведь заблокирован!» — спрашивает она у меня. «Не помню, как называются такого рода вопросы». «Заблокирован?» — переспрашиваю я в ответ. «Ах, да, точно! Риторические!» «Да, мама, заблокирован!» По ее голосу я понимаю, что ей хотелось бы сказать: «Да, мама, заблокирован, нахрен!» Но она хорошая дочь. Я стараюсь помочь. «И как же отблокировать его обратно? То есть разблокировать?» «При помощи пароля, мам». «Пароля?» «Да, мам, пароля!» «И как, по-твоему, разблокировать этот сраный смартфон, мам? Только, мля, при помощи пароля!» «И какого пароля?» На миг мне кажется, что она сейчас рассмеется или разрыдается. «Мама, я не знаю, какой тут пароль!» «Почему бы тебе не позвонить ей и не узнать?» «Просто смешно». «Да, у моей дочери есть собственный смартфон, и она могла бы позвонить Частити, чтобы узнать пароль ее сестры. Только вот у Частити сейчас какой-то экзамен, и в любом случае Частити вряд ли знает пароль Фелисити». «Девочек приучили никогда никому не сообщать свои пароли». «Правда? Их так воспитали». «В самом деле?» «Ты ведь тоже никому не сообщаешь свой пароль, правда, мам?» «Это маленькая месть моей дочери». «Даже не думала, само собой». Вернув все горшки с цветами из ванны на их места под окном, моя дочь отправляется, как она это всегда подает, сражаться с пробками, чтобы прийти на помощь несчастной Фелисити или Частити. Пробка от ванны, иначе именуемая затычка, при этом всякий раз дрожит от страха, по-моему, или облегченно вздыхает. Уходя, моя дочь спрашивает, есть ли у меня какие-нибудь планы на вторую половину дня. Может, это шутка, хотя все-таки вряд ли. Отвечаю ей, что, пожалуй, схожу к своей приятельнице сыграть в скрэбл. В окне у меня деревья, а на этом, как его, фотографии. Когда я не заблуждаюсь в этом месте со своим ходунком, то всегда рассматриваю эти фотографии, или смотрю в окно. Фотографии, окно. Эти вещи явно взаимосвязаны. Я это вижу. Так что абсолютно все взаимосвязано. Но толку-то от этого? С чем связано? Со всем остальным? С самим собой? Со своей связью? Или это я все это связываю? Да пофиг, как любят говорить Фелисити и Частити, без разницы. Эти фотографии принесли мне мой сын и моя дочь. И я понимаю, почему. Они такие хорошие дети. Им нравится, чтобы все было так, как и должно быть. Красивые фотографии в красивых рамках. На некоторых из них Фелисити и Частити. Моя дочь приносит их и меняет на другие. Зачастую так, что я ее за этим не застаю. Взять, к примеру, вот эту, где Фелисити и Частити — мои внучки. Малышки, сидящие бок о бок в этой, как ее, коляске. В колыбельке. Колыбелька. Слово, которое нынче не часто услышишь. Крохотные розовые пальчики. И я могу отличить их друг от друга. Нет, не пальчики, Частити и Фелисити. Да вообще-то и пальчики тоже. Эти вот Фелисити, эти Частити. На другой фотографии они одеты как на бал или что-то в этом роде. В такого рода платья, какие я иногда вижу в телевизоре. Все такие пышные и блестящие. Пышные во всех смыслах этого слова. Младенчество уже давно позади. Склоняюсь к мысли, что вот это Фелисити, а это Частити. Есть там также фото моего сына, моей дочери и много других фотографий. И, конечно же, я знаю, кто там на них. Мои сын и дочь часто мне так говорят. «Ну, конечно же, ты знаешь, кто это», — говорят они мне. Но они никогда не говорят такого про фотографию с тем дядечкой постарше, засунутую в самую глубину к стенке. Просто переставляют ее вперед, когда думают, что я этого не вижу. По крайней мере, мой сын. Моя дочь всегда слишком занята. В ее жизни слишком уж много всего происходит. Слишком много тяжких крестов. Крестей? Которые ей приходится нести. Я знаю, что они оба ждут, когда же я, наконец, скажу что-нибудь про этого дядечку постарше. В такие моменты я всегда поворачиваюсь к окну. К деревьям за ним и растениям в горшках на полу под ним. И иногда прошу свою дочь или сына напомнить мне, как называется то или иное дерево за окном или растение в горшке. Но они не слишком-то хорошо разбираются в деревьях или комнатных растениях. «Ну, конечно же, вы знаете, как оно называется». Иногда говорю я им, указывая на какое-нибудь из них. Не думаю, что они понимают суть этой шутки. На кровати моей приятельницы опять какой-то мужчина. Опять на кровати моей приятельницы лежит какой-то мужчина. Глаза у него открыты, рот тоже открыт. И то, и другое нацелено в телевизор. Там, в телевизоре, редком сидят трое улыбающихся людей. Эксперты в какой-то там области. На столе перед ними кофейные кружки. Я придвигаю свой ходунок поближе. Слышу, как он дышит. В смысле, тот субъект на кровати моей приятельницы. Рядом с кроватью нет доски для игры в скрэбл, а возле окна инвалидного кресла входит девушка из Нигерии. Она называет меня Розой и желает мне доброго утра. Поэтому я разворачиваю ходунок к двери. Она поправляет этому субъекту подушки, щупает пульс. Рот у него по-прежнему открыт. «Он не играет в скрэбл», — говорю я ей. Она улыбается мне, и я возвращаюсь в коридор, где славный парнишка, который моет полы, трет шваброй пол возле надписи «Проход не загораживать». Он замечает меня и отодвигается в угол. Его швабра, по-прежнему мотаясь вправо-влево, скользит по полу вслед за ним. Я наблюдаю за шваброй и за тем, как красиво этот славный парнишка заставляет ее двигаться. Движется та словно змея, как бесконечная восьмерка, как какой-то другой симптом, то есть символ, которого я не знаю. Задаюсь вопросом, что же это может быть? А еще задаюсь вопросом, задавалась ли я этим вопросом раньше? Интересно, не является ли то, как славный парнишка двигает шваброй, неким посланием, которое он хочет до меня донести? Я не понимаю, что ты хочешь до меня донести, — говорю я ему. Ты не видел мою приятельницу? Вид у него испуганный, бедный мальчик. Пытаюсь успокоить его. «Она выпала из окна», — говорю я. Еще дальше в угол он уже отойти не может, поэтому отвечает. Или, по крайней мере, издает какие-то звуки своим прекрасным голосом, который как выходит наружу, так и остается где-то глубоко внутри него. Возможно, он говорит «любовь навек», а может и «иди ты нафиг». Чуть дальше по коридору раздвигается раздвижная дверь, и в нее входит сердитая медсестра, а за ней доктор, или как он там правильно называется. Ну да, менеджер по исходу. Они заходят в комнату моей приятельницы. Разворачиваю ходунок, чтобы двинуться за ними. Но как раз в этот момент мимо проходит девушка из Украины и спрашивает, не ищу ли я, где играют в бинго. К тому времени, как я от нее избавляюсь, дверь в комнату моей приятельницы уже закрыта. Стучу, но ничего не происходит. Так что опять стучу, и опять ничего не происходит. Я прислушиваюсь. Дверь толстая. Славный парнишка, который моет полы, выходит из своего угла и подходит ближе. У меня такое чувство, что он тоже слушает. «Это толстая дверь», — говорю я. «Любовь побеждает все», — говорит он. «Коза драная». Тут дверь открывается, и мы оба слишком близко. «Роза!» — восклицает менеджер по исходу, или кто он там такой на самом деле, и улыбается мне так, словно я его возлюбленная или кинозвезда. Сердитая медсестра проскальзывает мимо него и направляется прямо ко мне, угрожающе улыбаясь. «Чем конкретно мы можем вам помочь, лапочка?» Никто из них не обращает внимания на славного парнишку, который моет полы, забившегося в свой угол. Надо что-то ответить. «Инвалидное кресло моей приятельницы!» Они улыбаются мне, словно я котенок, которого нужно посадить в коробку. Его нет возле окна. Или в мешок. А было возле окна. И засунуть в этот мешок кирпич. Пора уходить. Говорю им, что опаздываю на бинго. Но стараюсь идти достаточно медленно, чтобы расслышать, что говорит менеджер по исходу славному парнишке, нависнув над ним, когда тот прижимается к своей швабре под надписью «Проход не загораживать». Менеджер по исходу не утруждает себя этим, как его, этикетом. Во всяком случае, шутками и улыбками. Хотя слова его по-прежнему звучат так, как будто они взяты из какой-то книги, которую только он и читал. «Испытательный срок», — слышу я. «При условии лишь соблюдение неукоснительное, результативность высокая, аттестация регулярная, мониторинг постоянный, контакты дозволенные, критерии профессиональные». Обратная связь конструктивная. Часть команды неотъемлемая. Славный парнишка не подает виду, что понимает эти слова не больше меня. Не издает ни звука. Челка цвета швабры за навеской свисает ему на лицо. А швабра слегка подергивается на полу, как будто она живая и страдает. Или как будто пытается передать мне какое-то послание, которое я не совсем улавливаю.